Глава 5. Ведь пали некие благодаря ослушеству. Их в глубочайший ад с небес низверг Всевышний. О, падение с высот блаженства в бездну адских мук! Джон Мильтон. Потерянный рай. Сегодня 1 мая, и уже вторая половина дня. Мне кажется, миледи, мы могли бы ехать быстрее. Миледи улыбнулась, демонстрируя холодную учтивость. «Зная, как вам не терпелось насладиться моей компанией, сэр, я примчалась бы на ваш зов гораздо быстрее». Лавелас усмехнулся. «Вы прекрасно понимаете, миледи, как я сожалею о каждой секунде этих долгих месяцев, в течение которых вы были далеко от меня. И по правде сказать...» Он открыл дверцу кареты и забрался внутрь. «Очень приятно видеть вас снова». Он заключил ее в объятия и долго целовал, до тех пор, пока не почувствовал, что она сдалась. Потом он отпустил ее и, откинувшись на сиденье, взял ее руки в свои и стал по очереди целовать каждый изящный пальчик. Миледи какое-то мгновение наблюдала за ним, потом отдернула руку. Лавелас поднял взгляд, в котором читался укор за причиненное огорчение, и сказал: «Недаром говорят, что любовь женщины мимолетна и нереальна, как сон». «Но я предала вашу любовь». «Неужели?» Лавелас широко улыбнулся, явно рисуясь. «Вы не находите, что превращение сделало меня еще лучше? Вы теперь выглядите таким же смертельно опасным и жестоким, как я сама». «О, миледи, страшнее, гораздо страшнее. Теперь мне предстоит такое дело, что... Ну, скоро вы сами все увидите». Он многозначительно кивнул головой, потом далеко высунулся из окна кареты, уцепившись рукой за боковину рамы. Карета загрохотала по улицам Солсбери, но он продолжал внимательно смотреть на дорогу и непрестанно оглядывался назад, проверяя, не отстал ли следовавший за ними крытый фургон. Он снова сел на место, только когда ворота города остались позади. «Погружено все, о чем я просил?» — спросил он, кивнув в сторону окна кареты. «До последней мелочи». «Кроме...» Миледи наклонила голову, и вся превратилась в слух. «Что-то я не чувствую присутствия еще кое-кого, почему-то не взятого вами с собой». Миледи не ответила и отвернулась. Лавелас наклонился к ней и, взяв за подбородок, повернул ее лицом к себе. «И как она?» — прошептал он. «Как наше маленькое дитя?» «Я сделала так, чтобы она не попадалась мне на глаза», — прошептала Миледи отрешенным голосом. Сразу же после родов. И так соблазн был достаточно велик, когда я ощущала запах ее присутствия в собственном чреве. Но выловилась. Если бы вы не изменили себя, вы могли бы позаботиться о ней. Она посмотрела на него широко открытыми глазами. Вы могли бы остаться единственным родителем нашего ребенка. Лавелас удивился. «Наслаждение ощущением ее крови?» — тихо спросил он. «Действительно так опасно?» «Оно непреодолимо. И вы прекрасно знаете, что я не намерен преодолевать его. Есть только один совершенно очевидный способ избавиться от этого соблазна — поддаться ему». Миледи отстранилась от него, но Лавелас еще ближе склонился к ней и снова взял ее за подбородок. «Почему вы не подпускаете меня к ней?» — спросил он, подчеркнуто медленно произнося слова. «Что-то я не замечаю прибавления у вас морщин, миледи». «Нет!» — миледи снова попыталась освободиться, но Лавелас держал ее крепко. «Я хочу быть, как и вы, вечно молодым. Ценой крови нашего ребенка, Лавелас, плода нашего брачного союза. Почему вы не можете так же, как делала это я, обзавестись ребенком от какой-нибудь жестокосердной шлюхи, которой нет дела до того, что вы сотворите с ее ублюдком?» «Ваша чувствительность, миледи, скорее подошла бы монахине», — сказал Лавелас. Он наклонился к ней ближе, еще крепче сжав подбородок. «Где она сейчас?» — прошептал он. «С Лайтборном». На лице Лавеласа заиграла неприятная улыбка. «О, какое для него огорчение, что этот ублюдок оказался не мальчиком! И все же он будет лелеять ее точно так же, как своих мальчиков, потому что она моя дочь. Потому что он по-прежнему любит меня, а вы, похоже, больше нет». Она оттолкнула его руку, и на этот раз Лавелас не стал удерживать ее. Она отвернулась к окну кареты и долго молчала. «Я хотела», — тихо заговорила она наконец, — «хотела всем сердцем, чтобы вы отказались от своего визита к лорду Рочестеру». «Вы знаете, что у меня не было выбора». Она снова повернулась к нему и прищурилась. «Я удивлена». «Нет, миледи, будьте честны с самой собой. В глубине души вы должны понимать, что, коль скоро я надеюсь добиться успеха в деле отмщения, мне необходимы вся власть и вся сила, какими предоставляется возможность овладеть». «И все же...» Лавелас заставил ее замолчать, взяв за руки. Как и несколько минут назад, он стал целовать каждый ее палец, а потом их пальцы переплелись. «Подождите, пока мы не прибудем в Уттон», — прошептал он. «Там вы увидите плоды всех моих приготовлений. Тогда вы поймете, что мое превращение не было напрасным». Миледи попыталась что-то возразить, но Лавелас остановил ее поцелуем. Он пересел на сиденье рядом с ней и, поцеловав во второй раз, стал ласкать ее своими многоопытными руками. «Давайте проверим», — тихо сказал он. «Хорошей ли платой за проезд покажется вам этот мой дар?» Дыхание Миледи участилось и стало тяжелым. Лавелас ухмыльнулся. «Как легко», — подумал он, задирая ее нижние юбки. Миледи дрожала и раздвигала ему навстречу бедра, одновременно распахивая руками полы его плаща. «Так легко», — думал он, — «так же просто, как и все остальное после превращения». Он выглянул в окно. Они были еще на достаточно большом расстоянии от Стоунхенджа. Времени более чем достаточно. Ему незачем дожидаться прибытия в Уттон, чтобы продемонстрировать широту своей новой власти. Пусть Миледи ощутит ее прямо сейчас. А когда он закончит с ней, ну, пусть тогда и выражает свое недовольство. «И как?» — спросил он, отдышавшись у лежавшей на его коленях Миледи. «Сравнится ли с этим совокупление со смертным?» Она слабо улыбнулась, глядя на него снизу вверх. «Я не почувствовала разницы». Лавелас рассмеялся и отвернулся. Он знал, что она лгала. Выглянув в окно, он увидел, что карета уже миновала Стоунхендж и приближалась к тем последним деревьям, за которыми скрывался Уттон. «Мы почти дома». Миледи заворочилась на его коленях. Ей удалось принять сидячее положение как раз в тот момент, когда карету тряхнуло, и она остановилась. «Где мы?» «Возле ворот. Их надо открыть». «Ворота все еще охраняются?» «Да, но теперь моими солдатами». «Вашими собственными?» «Я не могу позволить жителям деревни разбежаться». «Почему? Зачем они вам нужны?» Лавелас многообещающе кивнул и широко улыбнулся. «Вы это увидите сами нынче вечером». Миледи не ответила на улыбку Лавеласа. Карета тронулась, миновала ворота и выехала из-за деревьев на открытое место. Она не увидела никаких изменений. Всюду по-прежнему были разбросаны булыжники, поля и деревня представляли собой заросшую сорняком пустошь. Она обратила на Лавеласа изумленный взгляд. «Где же следы ваших великих преобразований?» Он показал рукой на господский дом, силуэт которого был виден в дальнем конце деревушки. «Это тот дом, где выросла Эмили, где вместе со своими охранниками квартировал сэр Генри Воэн». Миледи пристально посмотрела ему в глаза. «Но он стоял там и прежде». «Верно», — согласился Лавелас, снова широко улыбнувшись. «Но теперь есть одно небольшое изменение». Миледи прищурилась и разглядела, что строение брошено, его балки обуглены пожаром, окна темные и пустые. Она снова повернулась к Лавеласу, чтобы спросить, что произошло, но он высунулся из окна кареты и давал указания кучеру. Пока карета замедляла ход, он показал на второй дом, возвышавшийся на краю деревенской лужайки, на том самом месте, где в их прошлый приезд стояли три виселицы. Карета остановилась возле дома. Лавелас выпрыгнул из нее, подождал, пока появится Миледи, и подал ей руку. Пройдя мимо двух охранников, они вошли внутрь дома. Оглядевшись, она увидела несколько знакомых вещей Лавеласа, украшавших комнату. «Что это за место?» — тихо спросила она. «Дом моих родителей. Таким я знал его мальчишкой». «Но Лавелас...» — она повернулась к нему. «Все это было уничтожено». «Как видите...» — он развел руки. «Я отстроил дом заново». «Каким образом?» «Я поставил такое условие». «Условие?» Я стал благодетелем этой деревушки. Пойдемте. Он взял ее за руку, подвел к входной двери и указал рукой во двор. Люди выгружали из фургона ящики и расставляли их в ряд вдоль кромки зеленой лужайки. За ними наблюдали охранники в изодранной униформе с ржавыми нагрудниками. «Если вы действительно все сделали так, как я просил, и доставили сюда наилучшие деликатесы, которые может себе позволить Лондон, скоро я смогу потребовать еще больше благодарности от местных жителей». «Вы видите?» — он показал рукой на работников. «Хотя они располнели по сравнению с тем, какими были тогда, на их костях все еще мало плоти». «Это те несчастные, которых мы видели в тот раз на полях?» «И в бараках возле усадьбы Олвертонов». «Вы освободили их?» Лавелас криво усмехнулся. «Можно назвать это и так». «Что вы имеете в виду?» «Лучше сказать, что я купил их. Потому что понял, когда впервые приехал сюда после ночи, проведенной с лордом Рочестером, что эту деревенщину легко соблазнить не богатством, как это сделал Фауст, а гораздо проще — едой. Они не могут покинуть эту деревню, никто не может войти в нее. Только я обладаю властью ездить сюда и обратно. Вот почему все в конце концов свелось к необходимости контролировать доставку пропитания». «Не вы ли сказали, что купили жители этой деревушки?» «Так оно и есть. Ведь они когда-то сами показали мне, что каждый имеет свою цену». «И что вы потребовали взамен?» Лавелас прищурил глаза. Тень ненависти пробежала по его лицу. «Сэра Генри Воэн». «Он еще жив?» «О да, он и некоторые из его людей». «Ведь они были вооружены». «Верно». Лавелас широко улыбнулся. «Для рабов это была, конечно, трудная борьба. Борьба врожденного ужаса с хищной алчностью. В конце концов, некоторые достаточно расхрабрились. Они пришли ко мне, я снабдил их оружием, и они взяли дом сэра Генри штурмом. Он и все его люди были схвачены. Я отдал брошенную ими форму своим сторонникам». Он сделал жест в направлении окна, из которого были видны солдаты. «Полюбуйтесь на них сами». «А другие рабы?» «Они тоже были освобождены. Из всего того, что я узнал, у меня возникло предположение, что этот дух тьмы питается страданиями смертных. Значит, если я смогу их облегчить, это ослабит могущество моего врага». «Только это и было вашим мотивом?» «Достаточно резонным мотивом. Или вы так не считаете?» Некоторое время миледи медлила с ответом и просто смотрела в окно на костлявых работников, сгибавшихся под тяжестью ящиков. «А это ваше предположение», — тихо заговорила она. «Откуда вам известно, что оно справедливо?» «Я уверен, что это так». Победные нотки в голосе Лавеласа заставили отвернуться от окна и посмотреть на него удивленным взглядом. «Неужели?» — спросила она. «У вас есть доказательства?» Лавелас кивнул. На его лице появилась едва заметная улыбка. «Разве я не рассказывал, как сэр Генри и его люди стали моими пленниками?» «Значит, они еще все живы?» Улыбка Лавеласа стала широкой. «Да, но в живых осталось не так уж много. Точнее сказать, всего трое». Миледи нахмурилась. «Остальные пошли вам на корм?» «Да, им посчастливилось умереть именно так. Но я запомнил тех, кого Фауст соблазнил золотом первыми. Думаю, они и стали руководителями заговора против моего отца. Их судьба оказалась более жестокой и вполне соответствующей их преступлениям. Первого из них я убил под Рождество в самом сердце древнего поселения, которое носит название «Кольцо Клирбери». Потрясенная миледи смотрела на него с ужасом. Заметив выражение лица, Лавелас в бешенстве хмыкнул. «Пожалуйста, миледи, не надо таращить глаза так, будто в пролитии крови есть что-то преступное». Миледи сдержанно спросила. «Даже в том, сэр, что вы проделывали это точно так же, как и ваш великий враг?» «Но именно так, миледи, он обретал свое величие вновь. И я тоже следом за ним увеличивал свою силу». «Как вы можете это знать?» «Оставив обескровленное тело в кольце Клирбери, я, напоенный кровью этого недоноска, сразу же почувствовал такой прилив власти, какого никогда прежде не знал, и поскакал прямо к дому Олвертонов. Я впервые вошел в него после того, как был там вместе с вами. Я нашел библиотеку, как и прежде заполненной тварями. Я стал убивать их. Я умертвил их столько, миледи, сколько не удалось бы ни вам, ни маркизе. Затем освободил их жертвы, а потом, не желая больше тратить силы, оставил этот дом и сжег его дотла, хотя знал, что они оставались еще в подвалах. И поэтому в день избиения младенцев я умертвил второго пленника и оставил его тело в часовне Богоматери. Потом я снова вернулся в подвалы и снова резал этих тварей, пока были силы и власть убивать. Я понял, что придется нанести им новый визит. Наступил день Сретенья. На этот раз я оставил тело возле Олд-Сарума, а по возвращении в подвалы завершил резню. Я уничтожил абсолютно всех тварей, которые кормились тьмой, так что не осталось ни одного из этих созданий. Их теперь там нет вовсе. — А дух тьмы? — Лавелас пожал плечами. — Чем были создания, которых я умертвил, если не порождениями его зла или даже его самого? Я знаю, в конце концов, только то, что носил одну из этих тварей в глубинах собственного тела. И теперь с ними покончено. Насколько, как вы думаете, должен теперь стать слабее их создатель? — Во всяком случае, он все еще там. — Верно, — согласился Лавелас и ненадолго замолчал. — Но не забывайте, что наступил день 1 мая. Он на мгновение встретился взглядом с миледи, потом резко повернулся к ней спиной и вышел из комнаты. — Что вы собираетесь делать? — крикнула она ему вслед. — Пойдемте со мной, и вы увидите, — ответил он. — Близок закат, а дел еще много. Она последовала за ним. Лавелас подошел к охраннику и сказал ему несколько слов. Тот поклонился и сразу же отправился выполнять приказания. Вскоре зеленая лужайка огласилась беспощадным грохотом барабана. На лужайке стали собираться разрозненные группы деревенских жителей, постепенно и, казалось, совершенно инстинктивно, окруживших ее со всех сторон. Их изможденные лица тряслись от напряжения, горя алчностью. Ноздри раздувались в стремлении уловить доносившиеся ветерком запахи. Миледи подошла к Лавеласу и увидела, что выгруженные из фургона ящики открыты. Они были доверху наполнены разнообразными продуктами, вином и деликатесами. Лавелас улыбнулся ей, потом щелкнул пальцами. Им сразу же подвели двух оседланных лошадей. «Прошу вас, миледи», — сказал Лавелас и сделал приглашающий жест. Он посмотрел, как она садилась в седло, затем сам вскочил на лошадь. Бок о бок они поскакали вперед. Едва они тронулись с места, барабан умолк. При их приближении жители деревни разом опустились на колени. — Не бойтесь, — сказал Лавелас, подняв руку. — Вы же видите, что я привез вам. Он сделал жест в направлении ящиков. Люди поднялись с колен, и по их рядам пробежал глухой рокот. — Помилуйте! — внезапно донесся отчаянный тонкий голосок. — Что вы намерены с нами сделать? К этому крику присоединился хор других голосов. Лавелас улыбнулся и снова поднял руку. — Вам всем хорошо известно, — ответил он, — что я должен увидеть приметы, определенные доказательства вашего раскаяния в преступлении, которое вы или ваши родители совершили, когда более 20 лет назад сожгли на этом месте мою мать. Он выдержал паузу, потом внезапно возвысил голос. — Ну уже! Покажите мне их! Покажите мне доказательства! Какое-то мгновение ответом ему было гробовое молчание. Лица стоявших кольцом людей выражали лишь крайнее отчаяние и усталость. Потом вперед выступила пожилая женщина, что-то остаскивая со своей шеи. Сверкнуло золото, и она швырнула ожерелье, которое упало в центре зеленой лужайки. Лавелас пришпорил лошадь, склонился из седла и поднял упавшее в траву ожерелье. После чего дико рассмеялся, развернул лошадь и рысью вернулся к миледи. Пока он скакал, лужайка заиграла блеском полетевших со всех сторон украшений и монет. Они дождем падали в траву в самом ее центре. Лавелас остановился возле миледи, поднял руку с ожерельем и приложил его к ее обнаженной шее. — Я отдам вам его, — сказал он, — как отдам и весь мир, моя несравненная любовь. Но... Он снова поднял ожерелье вверх, подставив его лучам солнца. В свете заката оно окрасилось кроваво-красным цветом. «Оно, как и прежде», — прошептал он, — «запачкано кровью, словно слезы, пролитые по невинным». Снова воцарилась гробовая тишина. Ловелас кивнул головой, и барабан загрохотал вновь. Но теперь его дробь была неторопливой, и толпа, словно чувствуя, что предвещала эта дробь, снова опустилась на колени. В одном месте несколько человек отступили от края лужайки, и в образованный ими проход вошла колонна охранников. Миледи тронула поводья лошади, заставив ее пройти несколько шагов вперед, и увидела, что охранники вели двух скованных цепью людей. Они тяжело ступали, направляясь к центру зеленой лужайки. Сквозь проход в толпе, из которого они появились, ей была видна громадная куча дров. Над ней возвышались два столба. Охранники толкнули пленников, и те упали к самым копытам лошади Лавеласа. Они щурились от света, словно были так голодны и напуганы, что даже не соображали, где находятся. Лавелас ткнул ближайшего к нему мужчину носком сапога. «Верно ли?» — спросил он звеневшим металлом голосом. «Как говорят собравшиеся здесь люди, что вы первыми из всей деревни приняли от Фауста золото?» Оба пленника по-прежнему только моргали, словно совершенно не понимая, о чем идет речь, тогда как толпа разразилась градом насмешливых проклятий. Лавелас долго сидел в седле неподвижно, а потом внезапно наклонился и ударил второго мужчину ожерельем по лицу. «Отвечайте мне!» — прошипел он сквозь зубы. «Я хочу услышать признание вины из ваших уст. Первыми ли вы взяли золото Фауста?» Мужчина поспешно кивнул и что-то пробормотал. Лавелас снова ударил его по щеке. «Громче!» «Да!» — заикаясь, ответил тот. «Да, это правда, мы были первыми!» Другой мужчина всхлипнул, потом зарыдал в голос. «Да!» — словно эхо повторил он. «Мы оба взяли золото!» Лавелас удовлетворенно кивнул, потом выпрямился в седле и обвел взглядом толпу. «Как наказать их? Какого они заслуживают наказания? Решайте!» Снова наступила тишина. Потом три или четыре голоса разом крикнули. «Сжечь их! Сжечь их!» Лавелас улыбнулся и сделал знак охранникам. Двое из них выступили вперед и потянули цепь. Оба приговоренных к казни сразу рухнули на землю, а потом с трудом поднялись на ноги. Пленников поволокли через зеленую лужайку к двум ожидавшим их столбам. Толпа расступилась и стала образовывать новый круг, теперь уже вокруг погребального костра. Лавелас довольно ухмыльнулся. «Возможно!» — внезапно закричал он, снова обращаясь к жителям деревни. «Это поможет вам придать огню и собственную вину. Тот, кто первым запалит костер, пусть это будет он или она, получит и право первого на предстоящем пиршестве». Он замер в седле, наблюдая, как волна его возбужденных односельчан бросилась к дровам, на ходу вытаскивая из карманов трутницы. Потом он развернул лошадь и взглянул на Миледи. «Милое зрелище!» — со смехом сказал он. «Вполне подходит в качестве наглядного пособия к ставшим вам приятными, как мне кажется, урокам морали». Она подняла на него взгляд полной печали, потом сокрушенно покачала головой. «Это не тот путь». «Путь?» — переспросил Лавелас. «Нет, это всего лишь небольшое отклонение от него. Путь, миледи, путь лежит впереди». Он снова рассмеялся, потом пришпорил лошадь и галопом подскакал по дороге прочь из деревни. Миледи оглянулась. Крики умиравших людей были едва слышны на фоне одобрительных возгласов жителей деревушки, но облако дыма, поднимавшегося над толпой, уже начало закрывать солнце. Губы Миледи искривила тонкая задумчивая улыбка, потом она поскакала по дороге следом за Лавеласом. Она увидела, как он скрылся в лесу, и поняла, что, сидя в дамском седле, не может себе позволить такую же быструю скачку. Но она и не пыталась его догнать, потому что уже догадалась о том, куда он поскакал, и о том, что ее ждет в конце этой лесной дороги. Она миновала деревья и оставленные теперь без присмотра ворота. Выехав на открытое место, Миледи увидела впереди силуэт Стоунхенджа. Камни выглядели совершенно черными на фоне ставшего багровым неба. Казалось, они были окружены пожаром. Приближаясь к камням, Миледи увидела кольцо охранников с факелами в руках и ловеласа, освещенного их ярким светом. Он уже спешился, направился мимо охранников внутрь каменного круга и потерялся среди теней. Миледи тряхнула поводьями и поскакала в направлении факелов. Вскоре и она оказалась в их ярком свете. Охранники, казалось, задрожали при ее появлении, но один из них шагнул вперед и взял ее лошадь под уздцы. Миледи соскользнула с седла и углубилась в тень камней следом за ловеласом. У его ног лежал обнаженный мужчина, уткнувшийся лицом в траву. Несчастный неудержимо дрожал и корчился, но никакие усилия не позволили бы ему сбежать. Между его лодыжками поблескивал металлический крюк, привязанный к веревке. Миледи увидела, что сама веревка перекинута через перемычку, соединяющую два вертикальных камня, а второй ее конец находился в руках у охранника. Ловелас подал знак, и охранник начал тянуть веревку. Лежавший мужчина заскользил по траве, а потом стал подниматься вверх, пока не оказался висящим в воздухе. Он извивался и изгибался, словно вытащенная из воды рыба. Ловелас подошел к нему и схватил за волосы. Они были длинными, спутанными и совершенно седыми. Ловелас дернул так, что голова повернулась. Миледи не удивилась, узнав сэра Генри Воина. «Он дьявольски состарился», — сказал Ловелас. Он выпустил из руки волосы, пожал плечами и после недолгой паузы заговорил снова. «Посмотрите, миледи, на эту жесткую, сухую кожу. Если в нем и осталось сколько-то крови, она потечет очень вяло и будет холодной. И все же, я уверен, она сыграет свою роль». «Ловелас», — промолвила миледи, подошла к нему и взяла за руку выше локтя. «Не делайте этого». «Почему?» Блеск его глаз явно не предвещал ничего, кроме сухой отповеди. Однако голос, когда он заговорил, показался ей таким, будто она поймала его с поличным. Он на мгновение встретился с ней взглядом, потом снова повернулся к сэру Генри. «Вы знаете, что он сделал?» «Что он сделал?» Дыхание Ловеласа стало тяжелым, его стало неистово трясти, а потом он разразился смехом. «Что он сделал?» Словно эхо, повторил он вопрос миледи. Она взяла его за вторую руку. Он продолжал смеяться, и она силой тряхнула его. «Неужели вы не понимаете?» — крикнула она, не сдержав нараставшую ярость. «Что с вами происходит?» «Я прекрасно это знаю». «Значит, вы готовы стать вторым Тадеушем?» «Нет, потому что я мудрее, сильнее, значительнее, чем он». «И все же, Ловелас, послушайте меня, потому что я очень много размышляла над всем этим. Власть книги...» «Власть?» «Да, ее власть, которую вы обрели в крови этого создания, в крови того, кого носили...» Внезапно она замолчала, потому что Ловелас поднял руку, угрожая силой заставить ее замолчать. Его лицо, казалось, тряслось от презрения и отвращения. «И вы осмеливаетесь?» — злобно зашипел он. «Давать мне советы в подобных вещах? Вы, миледи? Вы, которая не смогла даже приблизиться к таинственной власти, так и оставшись после превращения шлюхой?» Он громко рассмеялся. Она старалась удержать его, но он стряхнул ее руки, а потом ударил по лицу. Миледи упала, стукнувшись головой о землю, и некоторое время лежала неподвижно. Потом потрогала пальцем губы. На них была кровь. Она облизнула ее и посмотрела снизу вверх на Ловеласа. Он стоял не шелохнувшись, а лицо его словно окаменело. Миледи прищурилась. «Вы действительно прокляты», — прошептала она. «Во всяком случае, несомненно, будете прокляты, так же, как был проклят Тадеуш». Ловелас напрягся, словно не был уверен, в какую сторону двинуться. Потом он тряхнул головой и отступил на шаг. «Нет», — прошептал он, — «я не буду проклят, потому что я не иду по стопам Тадеуша, этого немощного просителя. Я здесь, чтобы использовать могущество власти для своих целей. Дух, который его уничтожил. На этот раз я уничтожу его». Он снова напрягся и оглянулся на сэра Генри. Тот больше не извивался, а неподвижно висел, подобно туше в лавке мясника. «Пожалуйста», — прошептала миледи. Она видела какую-то дрожащую тень, пробежавшую по его лицу. но он снова тряхнул головой. «Нет», — ответил он внезапно ставшим ласковым голосом. «Оставьте меня, миледи. Я отправлюсь туда, где для вас нет дорог. Пожалуйста, уйдите. И как можно дальше отсюда. Потому что вы — все, что еще осталось в моей жизни». Он сунул руку под плащ и достал флакон. Потом откупорил его. И миледи почувствовала, как вырвавшееся из его горлышка зловоние обожгло ей горло. Сквозь жгучую боль в глазах она увидела грустно улыбавшегося ей Лавеласа. Он поднял бутылку, словно провозглашая тост, а потом поднес ее к губам и запрокинул голову, торопясь осушить ее. Когда бутылка опустела, он бросил ее в траву. В тот же миг Лавелас поднял руки, обхватил ими голову и закрыл глаза. Его дыхание становилось все более учащенным, все более тяжелым.